первые уроки. Мой первый крупный шахматный успех был в 1952 году. 20-й чемпионат СССР проходил на сцене Московского дома культуры железнодорожников под громадным, все подминающим под себя портретом Сталина. Я занял 6-е место. Спустя несколько месяцев Сталин умер. В то утро мне нужно было идти на перевязку в поликлинику. В процедурной надрывался репродуктор, без устали повторяя весть о смерти великого человека. Медсестра, немолодая эстонка, была в состоянии близком к истерике. Прошло немало лет, прежде чем я понял, она рыдала от радости. С начала 1954 года я начал регулярно получать деньги как шахматист. Так называемая стипендия или спецзарплата выплачивалась спортсмену его спортивным обществом или спорткомитетом СССР с единственным условием, чтобы он нигде больше не работал, а только добивался успехов в своем виде спорта. Кончатся успехи, стипендию снимут. За давностью лет пропадает у бывшего спортсмена и имевшаяся в прошлом специальность. Но спорткомитет никаких финансовых гарантий не дает, компенсации не выплачивает. Обо всем этом в советской прессе с наступлением гласности уже писали. Меня же всегда возмущало, с каким лицемерием, прикрываясь словом «стипендия», советские спортивные руководители уверяли весь мир, что у них профессионалов нет, а все любители. Так и ходило по миру, так и ходит. Журналист – Таль, инженер – Полугаевский, психолог – Крогиус, философ – Петросян, экономист – Карпов. Последний действительно глубокий эконом, как выразился бы Пушкин. Впрочем, не стоит отбивать хлеб у штатных биографов. Пусть они живописуют черты характера руководителя двух крупных финансовых организаций Советского фонда мира и Международного фонда «Чернобыль-помощь». Мой первый международный турнир в Бухаресте в марте 1954 года. Выяснилась интересная деталь. Каждому выезжающему за границу давали специальное пособие, экипировочное. Самим фактом установления пособия советское руководство признавало, что уровень жизни в СССР намного ниже западного. Признавало оно косвенно и тот факт, что кроме дипломатов и шпионов за рубеж выезжают единицы. Выяснилось, впрочем, что участникам международных соревнований, проводимых в СССР, тоже дают экипировочные. Сумма пособия была 1200 старых рублей, то есть 120 рублей по-новому. Вполне приличные по тем временам деньги. Цена самого хорошего мужского костюма в ГУМе, где я незамедлительно и отоваривался. В апреле 1954 года второй выезд в Норвегию. Тут выяснилось, что экипировочные дают не чаще, чем раз в год. Я узнал также, что делегацию в капиталистическую страну формируют с особой тщательностью. Назначается руководитель группы, как правило, шахматист. Есть и помощник заместителя руководителя, к спорту не имеющий отношения. Профессиональный разведчик, он имеет две функции – следить за поведением членов группы и вести шпионскую деятельность в чужой стране. Позднее я узнал, что чем представительнее группа, тем мощнее и приданный ей разведывательный заслон. С мастерами выезжали мастера, а с гроссмейстерами – подлинные виртуозы своего грязного ремесла. Как только мы, советские студенты, приехали в Осло, нас пригласили в советское посольство. На этот прием я надел свою лучшую рубашку, которой гордился и в которой щеголял в Румынии. Советник посольства оглядел нас с плохо скрываемым презрением и процедил: «Потрудитесь купить в магазине одноцветные рубашки, здесь такие не носят». «Спасибо господину советнику. Его устами двухэтажная Норвегия преподала мне первый на Западе политический урок. гигант, победитель во Второй мировой войне, безнадежно отстал в своем экономическом развитии. Да, за границей было чему поучиться. Но судьба не баловала меня частыми выездами. И то правда, я не был вундеркиндом, двигался в шахматах медленно. Хотя в 1956 году я получил билет гроссмейстера СССР под номером 17, но был еще далеко от верхушки сильнейших советских гроссмейстеров. Зато, выезжая за рубеж, я смотрел на мир во все глаза, интересовался жизнью людей, читал газеты на разных языках. И все-таки развитие моего политического сознания шло крайне медленно, уступая по темпам даже шахматному росту. Вспоминаю поездку в Аргентину летом 1960 года. В городе Кордобе организаторы устроили банкет по случаю окончания турнира, в котором участвовали мы с Таймановым. Меня посадили рядом с симпатичным на вид молодым человеком, который в приятельской манере стал задавать мне вопросы. «Скажите, почему советские понастроили военных баз по всему миру?» «А почему американцы имеют базы во всем мире?» — отпарировал я. «А зачем советские покорили народы Восточной Европы, сделали из них сателлитов?» Этого я не выдержал. И, как говорят японцы, потерял лицо. Я кричал, не помню что, как в истерике. Сбежались организаторы, извинились за оплошность, рассадили нас. И еще один случай. В городе Санта-Фе меня посетил один украинец. Лет 30 назад он уехал из Советского Союза. У него на Украине остался брат. Он дал мне его адрес и долото, чтобы я переслал его брату. Мне трудно объяснить самому себе, а тем более читателям, пребывающим в эпохе перестройки, что со мной стряслось, но я так никогда и не послал долото по указанному адресу. Страх. Необъяснимый страх перед Западом. Страх оказаться соучастником какого-то заговора против СССР и прочую чушь в голове. Это мне еще предстояло преодолеть.